Глава 17. Эва. С этим мужчиной просто невозможно было иметь дело. Адам не оставлял меня в покое ни на секунду. В буквальном смысле этого слова. Адам или домогался меня, или говорил о сексе. В моменты, когда он не был занят темой секса, Адам успешно изучал меня. Как личность, заглядывал в базовые настройки и выводил из себя, нажимая на такие кнопочки, что меня в буквальном смысле трясло. Когда моя мама начала так активно флиртовать с Адамом, я чуть не послала ее прямым текстом. Признаюсь честно, я с трудом сдержалась, чтобы не сказать ей прямо. Мне стыдно, что ты моя мать. Как она смотрела на Адама, как облизывала свои губы, как раздевала его взглядом. Рената хотела соблазнить Адама. Ей было плевать, есть ли у нас отношения. Я вдруг поняла, что в тот момент она просто видела перед собой интересного и сексуального мужчину, и ей было плевать на мои чувства. Она даже не задумалась, есть ли между нами что-то. Она просто хотела его получить. Я же знаю, что Рената очень активная и любит мужчин. Этих ухажеров у нее было очень немало. Все либо успешные и состоятельные мужчины в возрасте, с которыми она отправлялась на встречи, благоухающие, надушенная, очень приятная в общении. Над каждым из таких она тряслась. Долго подступалась, раскручивала на свидание и обязательно возвращалась не с пустыми руками. Шубка, колечко, колье или что-то другое, неосязаемое, но очень нужное. Услуги, одолжения, важные знакомства. За все время я знала, что Рената почти не имела дел с мужчинами своего возраста. Это всегда были либо почти старики, мужчины под 60, либо парни намного младше нее. С последними у Ренаты были очень короткие связи. С ними она трахалась. Я еще в детстве видела одного из таких. Как-то раз я встала ночью попить водички и увидела, как она трахалась с молодым парнем на кухне. Я даже этого парня знала. Это был парень дочери нашей соседки. Они так громко это делали. Стол бился в стену. Я убежала к себе в комнату, но еще долго слышала стуки и сдавленные стоны. На следующий день, как ни в чем не бывало, мама болтала с той соседкой на кухне и радовалась успехам ее дочери. Сидела за тем же столом, над которым она трахалась этой ночью, и бурно радовалась успехам в учебе той девушки, чьего парня соблазнила. Не знаю, что потом стряслось у этой парочки, но долго они не повстречались. А этот парень, он заходил еще несколько раз к нам, якобы помочь передвинуть мебель, закрутить что-то. Два или три раза он приходил точно. Двигал мебель. Скорее расшатывал ее вместе с мамой. Я больше не заставала их на горячем. Но уже точно знала, что когда они уединялись в одной из комнат, то занимались сексом. Но потом все прекратилось. Почему-то я была уверена, что он надоел моей маме. Ведь когда тот парень приходил к нам под глупым предлогом, что забыл то ли кошелек, то ли телефон, у него были глаза побитой собаки. Он все искал повод, чтобы задержаться. Но моя мама ловко выставила его вон. В то время она уже крутила роман с мужчиной постарше, который подарил ей дорогую шубку и помог выбить аренду нового офиса в центре на льготных условиях. Не знаю, может быть, именно поэтому я так долго не заводила отношения. Только сейчас, после разговора с Адамом, я вдруг поняла один из своих затаенных страхов, почему никогда не говорила о мальчиках, которые мне нравились в присутствии матери. Наверное, я в глубине души боялась, что она может захотеть одного из них себе. Не просто захотеть, но и получить. Ведь она никогда не выглядела на свой возраст. Даже опытный и проницательный Адам принял ее за мою старшую сестру. Тьфу, как неприятно посмотреть в глаза правде, словно увидеть болото в разрезе и почувствовать на себе все-все. И прохладу затхлой воды, и чавкающую слизь топи меня замутило. «Знаешь, Адам, у меня аппетит пропал, извини». Я ничего не смогу съесть, тем более бычье. Яйца какие-то. Меня чуть не затошнило. Я поспешно выскочила из-за столика и быстрым шагом пошла на выход. Почти бежала. Мне пялились вслед, но мне было плевать. Хотелось как можно скорее оказаться на свежем воздухе. Эва, постой! Я припустила бежать еще быстрее. На последних мигающих секундах зеленого света для пешеходов успела перебежать через дорогу и заскочить в торговый центр, едва не сбив с ног мужчину. «Простите». Заметавшись, я свернула в небольшой супермаркет и только там, спрятавшись между рядов с прохладительными напитками, смогла перевести дыхание. Я рухнула на специальную лесенку. На такую обычно поднимались работники магазина, чтобы расставить товар на верхних полках. Мне нужно было перевести дыхание и быть уверенной, что этот вечер я проведу одна, без компании, кого бы то ни было. Только я, кошка и наш скучный вечер у телека под любимый сериал. В мои мысли даже не прокралась тень Ярослава. Раньше он был для меня словно тень. Я неосознанно вплела бы его в свои мысли. Но сейчас я вдруг поняла, что там, где обычно было отведено местечко для него, вдруг стало не то, что пусто. Это пространство просто перестало существовать. Его словно безжалостно выкромсали из меня и зашили место надреза так аккуратно, что даже швов не осталось. Это было даже немного пугающе. Неужели можно за один несчастный день и подарить надежду, и отобрать ее, и даже вышвырнуть человека из сердца? Нет, нет, быть этого не может. Я начала представлять Ярослава, его красивое лицо и очень пропорциональное тело, его спокойные карие глаза и плавные жесты. Пыталась воскресить в памяти тот трепет, что я испытывала во время нашего танца или когда он смотрел на меня. Легкий трепет остался. Однако слова Адама зародили во мне зерна сомнений. Они не просто дали всходы, но те, словно заколдованное зернышко из сказки, за краткий промежуток вымахали в огромный, чудовищных размеров стебель. Теперь я не могла не думать о Ярославе и не гадать на тему, спала ли с ним моя мама или не спала. Раньше я и не думала о таком. Вероятно, просто берегла себя и не хотела думать плохо об объекте своей влюбленности. Но сейчас, благодаря Адаму, я взглянула на ситуацию с другой стороны. Моя мама выглядит молодо. Ей даже 35 мало кто даст. Она успешная красотка и очень умная и ловкая женщина. Затащить в постель парня для нее проще простого. Ух, уже этот Адам. Я бессильно затрясла кулаками. Это он виноват. Все разрушает. Пользуется своими приемчиками. Настраивает меня против Адама и собственной мамы. Она, конечно, та еще штучка. Но уж какая есть. Но свою бы семью посмотрел. Кстати, он о себе ничего не рассказывает, хитрец. О, как меня это выбесило. Он выпотрошил меня и рассмотрел прицельно. А сам? Сам в тени держится. Вот уж нет, господин гуру фитнеса и психологии. Пора бы и вам о себе кое-что рассказать. Я решительно достала телефон и набрала его номер. Адам? Эва. «Куда ты убежала? Я тебя повсюду ищу». «Меня немного подташнивает. Нужно было подышать свежим воздухом. Ужина не получится, извини. Еще не поздно подцепить какую-нибудь другую девушку, которая попробует не только бычьи яйца, но и твои тоже. Одна есть на примете. Имя начинается на «Р», заканчивается на «Та». Дать тебе ее номерок?» «Я прекрасно тебя понял, ревнивица. Скажи, где ты, я тебя заберу». «Знаешь, мне нужно время побыть наедине с собой». «Реветь не вздумай». «И не собиралась. Хочу пригласить тебя на ужин». «Что?» «Кажется, Адам удивился». «Ты любишь мясо? Я не только десерты умею готовить. Бычьими яйцами я тебя удивить не смогу. Но голодным ты не останешься. Как насчет конца недели?» «Да, я не против». Адам даже как будто растерялся. «Все-таки скажи, где ты, Эва? Я за тебя переживаю». «Не стоит, я большая девочка и умею вызывать такси. А еще, я напою тебя и выведаю все секреты». Я без приключений добралась до своей квартиры и хорошенько ее проветрила, чтобы ничто-ничто не напоминало мне о безумстве, которое мы здесь вытворяли с Адамом. Но стоило мне просто пройти по гостиной, как щеки начинали гореть, а сердце принималось отплясывать чечетку. «Ох уж этот Адам!» Он не доведет меня до добра, только до греха. До окончательного грехопадения осталось всего 3, 2, 1. Всякий раз ему удавалось вывести меня из себя, даже несмотря на то, что я клялась быть стойкой, и не вестись на его провокации. Не вестись на его провокации. Или самой провоцировать. О, как же я сразу до этого не додумалась. Вот глупая. План, как провести самый скучный вечер перед телеком под турецкий сериал, оказался отброшен в сторону. На его месте появился новый гениальнейший план — доставать Адама в ответ. Честно признаться, я была в полном восторге от своего плана. Он был словно новёхонькая блестящая машина, едва сошедшая с конвейера, и пленял меня перспективами. И так усидеть на месте было никак нельзя. Я переоделась и обновила макияж. Была готова к выходу, но вот беда. Я не знала, как именно мне спровоцировать Адама. Я же не знаю о нем совсем ничего. Только то, что он жутко правильный, потрясающе умный, вопиюще наглый и дико озабоченный мужчина. Словом, он интересный. Не хотелось себе в этом признаваться, но он интересный, загадочный, иногда жуткий. Равнодушной остаться нельзя. «Мяу, мяу, мяу!» — замурлыкала моя Басти, потираясь об мои ноги и подбегая к миске. «Эй, нет, дорогуша, ты уже слопала свою порцию. Врач запретил тебя перекармливать». «О, как я сразу не догадалась! Ветеринар-красавчик, ну, конечно же!» Я почти пустилась в пляс от радости. «Басти, ты у меня такая умничка!» — потискала свою кошечку. «Что бы я без тебя делала? Айда искать доктора-красавчика. Адрес помнишь?» Басти уставилась на меня, не мигая. «Вот и я не помню точно, только приблизительно. Ветеринарка на Партизанской, неприметная. До этого был довольно крупный цветочный. Да, точно, сейчас по карте найду». Найти-то я нашла, но вот беда. Ричи сегодня не было, и его личные контакты мне никто давать не спешил. Адам безжалостно прибрал к рукам визитку, на которой Рич оставил свой личный номер телефона. «Да, детектив из меня вышел отстойный. Не караулить же его у ветеринарки. Да, Басти?» Адам сказал, что Рич появляется там изредка. Мол, это его отдушина от другой работы, более серьезной и никак не связанной с животными. «Так, постой. Откуда Адаму столько много известно о докторе-красавчике? Наверное, и он его друг. А друг может быть у Адама в подписчиках на личной страничке. Личную страничку Адама найти проще простого». Басти развалилась брюхом кверху. Я почесывала ей пузико и одновременно искала доктора-красавчика среди друзей Адама. К счастью, у него оказалось всего два Ричарда в друзьях. И один из них точно не был тот, кого я искала. Доктора-красавчика я узнала сразу же, по его лицу и очень теплой, приветливой улыбке. Он был онлайн. Недолго думая, я бросила ему запрос в друзья. Он одобрил его мгновенно. «Господи, ну зачем я это делаю?» — бормотала я, набирая сообщение. «Разве хорошо использовать одного человека, чтобы задеть и насолить другому?» Басти отвернулась ко мне своей попкой и нервно дернула хвостом. «Вот и я думаю, что нехорошо. Давай ничего писать не будем, да?» Просто кинула запрос в друзья. Просто так. Ничего особенного. У Ритки-одноклассницы 3000 каких-то личностей в друзьях болтается. Всего лишь цифра, она с ними не общается. Так-то. Все, не пишем. Дурацкий был план. Но в момент, когда мой палец завис над кнопкой, чтобы стереть, Басти вдруг подпрыгнула и толкнула меня в руку. В итоге вышло так, что я отправила сообщение Ричу. «Басти, мы же договорились ничего не писать. Но чего ты меня подводишь? И с Адамом тоже ты удружила. Надо было тебе лезть на то дурацкое дерево». Басти обиделась, спрыгнула с диванчика и спряталась в свой домик, всем своим видом показывая, что разговор с человеком окончен. Трынь-трынь-трынь. «Ого, так много сообщений! Меньше, чем за минуту». «Хм, конечно, я тебя помню. Спрашивала тебе у Адама, но в ответ он сделал постную и нечитаемую мину». Торопливо читала вслух, рассмеявшись. «Могу ли я тебе позвонить?» «Так, надо подумать хорошенько. Впрочем, к черту. Я долго-долго думала об Ярославе, мечтала о нем, не решалась подойти или сказать ему что-то. И что в итоге? Теперь я не могу думать о нем, как прежде, пока не узнаю наверняка, побывал ли его член в вагине моей любвеобильной мамочки или нет. Не могу и все. Пока не выясню, наверняка ничего не выйдет. Адам умудрился все испортить, а я? Я последую его совету и буду более решительной в общении с противоположным полом». Я написала Ричу номер телефона. Он перезвонил сразу же. Боже, да чего же легко было с ним говорить? Никакого затаённого страха сделать что-то не так и не понравиться, как при разговорах с Ярославом. Никаких темных мыслишек и сложных подтекстов, как при общении с Адамом. Рич не был глупцом, но разговаривать с ним было одно удовольствие. Мы проболтали почти 20 минут, и я только потом поняла, что не планировала увлекаться разговором с ним. «Вообще-то я написала лишь для того, чтобы поблагодарить тебя за советы и выписанную диету для моей кошки. Басти все так же клянчит вкусняшки, но я держу себя в руках, и она чувствует себя намного лучше». «Я рад это слышать. Очень люблю животных». «Кстати, по твоей страничке не скажешь, что ты ветеринар. Какая твоя основная работа?» «Ты заснешь со скуки». «А ты попробуй рассказать». «Может быть, лучше я тебе это покажу?» — предложил Рич. «Рядом с моей работой есть одно очень приятное кафе. Я мог бы угостить тебя чашечкой кофе». «Хороший кофе? Мне сказали, что я не очень в нем разбираюсь». «Тогда ты обратилась по адресу. Я научу тебя дегустировать напиток», — пообещал Рич. «Мы договорились о встрече сегодня же». Уже начало смеркаться, но тем приятнее и романтичнее стала обстановка вокруг. Я вызвала такси, доехала до уличного кафе. Над узкой аллейкой зажглись огоньки в виде цветных зонтиков. Гуляли парочки, смеялись детишки. Приятный вечер. Кафе оказалось очень оригинально оформленным, со столиками под черно-белыми зонтиками, напоминающими верхушки цирковых шатров. Официанты были в матросках и тельняшках, с лицами раскрашенными под цирковых мимов. «Какое приятное местечко! Я даже не знала о таком!» «Чудесно выглядишь, Эва!» Рич обнял меня и поцеловал, как добрую приятельницу. Отодвинул для меня стул. «С чего начнем?» «Давай выберем поесть, потому что я голоден ужасно. Съел бы целого слона!» Улыбнулся Рич, заглядывая мне в глаза. Раздался грохот отодвигаемого стула. Даже сразу двух. «А я-то как голоден! Просто не представляешь! Еще бы я не был голоден! Меня же бортанули с ужином в ресторане. Одна девушка. Не знаешь такую, Рич? Красотка, брюнетка. Сидит напротив тебя и бессовестно глазки строит». Я вздрогнула. За наш столик для двоих втиснулся стул, на него рухнул Адам. Он сложил руки под грудью и дышал так, словно всю дорогу за мной бежал. Переводил темный взгляд с меня на Рича и обратно. «Что ты здесь делаешь, Адам? А это? Это что такое?» Обомлела я, увидев кое-что.